День Ихтиандра. Еще ночь, но скоро рассвет. Воздух теплый и влажный, напоенный сладким запахом магнолий, тубероз, резиды. Тишина. Ихтиандр идет по песчаной дорожке сада. На поясе мерно покачиваются кинжал, очки, ручные и ножные перчатки, лягушечьи лапы. Дорожка круто поворачивает вправо и идет под уклон. Ихтиандр чувствует под ногами каменные плиты, останавливается, не спеша надевает большие очки с толстыми стеклами, перчатки на руки и на ноги, выдыхает из легких воздух и прыгает в водоем. Вода обволакивает тело приятной свежестью, пронизывает холодком жабры, жаберные щели начинают ритмически двигаться, человек превращается в рыбу. Человек-амфибия направляется в океан, загребая воду руками и ногами. В воде еще темно, только кое-где мелькают тускло-красные медузы. Можно и подремать немного. Но вот Ихтиандр открывает глаза, приподнимает голову. Свет солнца виден почти над головой. Близок полдень. Ихтиандр всплывает. Поднялся на гребне волны. Ого, что творится вокруг! У берега прибой уже шумит, ревет и ворочает камнями. Будет буря. Надо добраться до отмели, прежде чем тучи покроют солнце, иначе прощай завтрак. В темноте не найти ни отмели, ни подводных скал. А есть уже давно хочется. Ихтиандр с силой работает руками и ногами. Вот и завтрак. На ровной площадке возле отвесной скалы много устриц. Ихтиандр подплывает, ложится на площадку возле самых раковин и принимается есть. Он вынимает устриц из раковин и отправляет их в рот, ловко выбрасывая сквозь полусжатые губы воду изо рта. Над самой головой Ихтиандра появилось темное пятно. Что это могло быть? Ихтиандр осторожно поднимается, скользя вдоль отвесной скалы. Оказывается, на воду сел огромный альбатрос. Оранжевые ноги птицы совсем близко от Ихтиандра. Он протягивает руки вверх и схватывает альбатроса за ноги. Испуганная птица раскрывает свои мощные крылья и поднимается, вытаскивая из воды Ихтиандра. На воздухе тело Ихтиандра сразу тяжелеет, и альбатрос вместе с ним падает на волну. Ихтиандр не ждет, пока альбатрос клюнет красным клювом в голову, ныряет и через несколько секунд всплывает на поверхности в другом месте. Альбатрос улетает на восток. Ихтиандр приподнимает голову, щурясь, смотрит на солнце. Оно склоняется к западу. Скоро вечер. Ихтиандр направляется к туннелю, запускает руку между прутьев, открывает железную решетку, плывет в туннеле среди полной темноты. Быстро поднимается вверх, начинает дышать легкими, вбирая воздух, напоенный знакомыми запахами цветов. Через несколько минут он уже крепко спит в кровати, как приказывал отец.